Я открывал ящик еще раз, но там было пусто. Позже, когда я стал разбираться в библиотечном деле, до меня дошло, что можно заказать обозрение «Хамелеона» по межбиблиотечному обмену, снять фотокопию с рассказа, подсунуть его матери, сделав вид, что мне невдомек, кому принадлежат инициалы ВХ, и проследить за ее реакцией. Проблема была лишь в одном. Во всем южном полушарии нельзя было найти ни одного экземпляра «Хамелеона». Из британского библиотечного каталога я узнал, что обозрение вышло лишь в 4 номерах с марта по декабрь 1898 года. Заполучить их можно было только по особой читательской заявке. Вот почему в кармане у меня лежало рекомендательное письмо. Сходство между Серафиной и Алисой временами тревожило меня. Впрочем, если рассуждать рационально, ничего странного в этом и не было. Наверняка Виола посещала выставки картин прерафаэлитов. И, скорее всего, видела леди Шалотт, когда ее портрет был впервые выставлен в Королевской академии. Только мне Серафина не напоминала ни леди, никого бы то ни было еще, лишь Алису, которую я видел во сне. И, открывая ящик во второй раз, я словно тянулся за тем, что мне принадлежало по праву. Самолет содрогнулся и загрохотал, словно автобус, свернувший на гравийную дорогу. Впереди 20 с лишним часов полета. Но ощущение беспокойства не отпускало. Я надеялся, что чтение отвлечет меня, и достал книгу Генри Джеймса «Поворот винта и другие сказки». «Где же мисс Джессел, милочка?» Эта фраза крутилась у меня в голове всю беспокойную и нескончаемую ночь, которую я провел на борту QF-9. Монотонный гул двигателя уже казался ритмичной мелодией, звучавшей в такт моей присказки. Странно, но сама Алиса писала свою фамилию с двумя «Л». Временами темп мелодии менялся и начинал отстукивать. «Мисс Джессел, мисс Джессел, мисс Джессел, мисс Джессел», словно проверяя, достаточно ли я бодр для галлюцинаций. «Где же мисс Джессел, милочка?» «Ждет в комнате Алисы. Где же еще?» Я уже знал, что никогда не забуду это имя. Как-то заглянул я в телефонный справочник Моссона. Ни одного Джессела, ни с одним, ни с двумя «Л». Алисе будет достаточно лишь взглянуть на меня, чтобы понять, что со мной происходит нечто ужасное. А я, глядя на нее, буду упрямо вспоминать мисс Джессел из своей глупой песенки. Мисс Джессел с мертвенно-бледным лицом в длинном черном платье, похожую на того бродягу, что ходит по могиле моей матери. «А известно ли вам, сэр, что вы оставили мать в крайне болезненном состоянии, а между тем поезда в вашем гараже ходят строго по расписанию, и где же все-таки мисс Джессел, милочка?» Я проснулся от тяжелого удара, с которым самолет рухнул на посадочную полосу Хитроу, и первое, что я увидел, были струи дождя, заливавшие крыло. Я никак не ожидал, что будет так темно, когда я окажусь на вокзале Паддингтон, и что Стэнхоуп, куда меня в конце концов поселили, окажется сущей дырой, провонявшей псиной, прогорклым маслом и плесенью. Лестницы скрипели при каждом шаге, а единственное оконце в моей комнате, или, вернее сказать, каморке на втором этаже, смотрело на почерневшие стены соседнего дома, испещренные ржавыми лестницами пожарных выходов. И никакого письма от Алисы, хотя я и сообщил ей адрес отеля за 2 недели до отъезда. Пытаясь не поддаваться депрессии, которая неумолимо затягивала меня в свою черную воронку, я спустился в фойе, где имелся платный телефон. Пролистав адресную книгу, я убедился лишь в том, что никакого международного клуба друзей по переписке в ней нет. В телефонной книге я нашел с десяток «Саммерс Джи», но ни у кого из них в адресе не значился почтовый ящик «Маунт Плезант». Когда, наконец, я догадался позвонить в почтовое отделение «Маунт Плезант», там мне лишь подтвердили, что абонентский ящик 294 действительно закреплен за Международным клубом друзей по переписке. Все остальные сведения строго конфиденциальны, сэр. Сожалею, что не могу сообщить вам больше. Я дорожу своей работой. Простите, сэр, но я не могу вам помочь. Я потащился по скрипучей лестнице обратно, к себе в номер, лег на кровать и зарылся головой в подушку. Все, что рассказывала мать, оказалось правдой. Действительно, тротуары были завалены горами черных пластиковых мешков с мусором. У подземных переходов на подстилках из мокрого картона валялись бродяги в оборванных одеждах. Я бы не прошел и пары кварталов, подсыпавшим мокрым снегом без риска заблудиться. А снующие толпы прохожих смели бы меня вместе с моим путеводителем. Продрогшая, но от этого не менее агрессивная шавка заливалась истошным лаем. Зяблики, похоже, мутировали в прожорливых голубей. Каждое утро я прохаживался по вонючему холлу отеля в ожидании почтальона, но письма все не было. Потом я отправлялся в Британский музей, где засиживался в читальном зале до самого закрытия, пытаясь отыскать хотя бы какой-то след Алисы. Я понимал, что должен испытывать восхищение перед величием музея с его необъятными каменными колоннами, впечатляющим внешним двором с толпами туристов, галдящих на разных языках, вавилонским столпотворением на ступенях и читальным залом, в котором вполне могла бы разместиться вся библиотека Мосонского колледжа. Я вглядывался в золоченый купол, венчавший своды музея, и пытался почувствовать хоть что-нибудь. Но мои эмоции были такими же, как если бы я смотрел на солнце сквозь густую пелену тумана. Я ощущал на себе взгляды окружающих. Временами мне казалось, что они смотрят на меня с ужасом, словно видят черную пелену депрессии, окутавшую меня. Впрочем, некоторые мои собратья-читатели выглядели не лучше. Маленькая старушка в замызганном сером плаще целыми днями просиживала в ряду «Л» в окружении рваных пакетов, валявшихся у нее в ногах. А седой господин с бешеными глазами, занимавший дальний угол ряда «С», каждый раз закрывал свою книгу обеими руками, стоило кому-нибудь приблизиться. Однажды, когда я в очередной раз штудировал справочники, рядом со мной разместилась высокая, истощенного вида пожилая дама, от которой сильно пахло нафталином, а лицо было скрыто такой тяжелой вуалью, что даже контуры не проступали. Она раскрыла перед собой «Таймс», но я чувствовал, что она все время смотрит на меня.